«Мой царь, а как планируется осуществлять перевооружение?» – спросил один из них. «Я хотел начать с вас и опционов», – ответил я. «Как это будет, я сохраняю пока в тайне, чтобы это стало для вас приятным сюрпризом». Военные несмело переглянулись между собой, не понимая моей таинственности. «Мой царь, у нас есть еще пара вопросов, которые все больше крутятся внутри легионов, а ответить на них может только его величество», — спросил меня другой. «Конечно, задавай их, для того мы и ужинаем в таком тесном кругу, чтобы вы получали ответы от меня», — улыбнулся я, поощрив его говорить. «У некоторых ветеранов, кто с его величеством с самого начала, есть жены», — продолжил он, и я кивнул, помня этот факт. «А что насчет остальных? Это можно будет делать? Будет ли предоставлен отпуск для свадьбы?» Я задумался. Вообще для солдат в римских легионах браки были долгое время запрещены, но позже их все же разрешили. К тому же я уже ранее создал такой прецедент, так что поздно давать было заднюю. «Без проблем, на усмотрение центурионов», — ответил я, чем сильно их обрадовал. «Еще вопрос по отпускам, мой царь. Мы помним, что длительные положены раз в 5 лет». Но у очень многих скопилось золото с походов, легионеры бы хотели передать его в свои семьи или родным, продолжил центурион задавать вопросы, чтобы не носить с собой очень много. Тем более если нас ждет мирный период и перевооружение, мы могли бы обеспечить ротацию легионеров так, чтобы большинство за это время сходило в отпуска и отнесли деньги родным или семьям. Этот вопрос заставил меня задуматься сильнее. И правда, наличность была серьезной проблемой в походе. Ведь после затяжных походов золото у солдат скапливалось очень прилично. Тут на далекую перспективу нужно было организовывать банк, но пока и правда, можно было уступить. Предварительно можете объявить всем, что я не против, но детали мы с вами еще раз соберемся и согласуем уже в поместье. Это сложный вопрос, и лучше мы опишем его приказом по войску, как и вопрос со свадьбами. Нужно жестко прописать условия, кому это будет положено, при каких условиях и прочее, чтобы войско не пострадало от бесконечных отпусков. «Это даже больше, чем мы рассчитывали, мой царь», — склонил он голову. «Что-то еще?» Посмотрел я на него и на остальных. «Балтиусы, мой царь», — один из них показал на свой, — «легионеры хотят иметь свои пояса. Они придут вместе с новым вооружением», — ответил я, — «это уже я продумал. Благодарю его величество за заботу», — он склонил голову. «Это были самые важные темы, которые волнуют большинство легионеров. Тогда пока передайте мои ответы, а более подробно решим вопросы, когда устроим войско на постой в поместье», — ответил я. Они с этим согласились, и мы снова принялись за еду и вино. Центурионы стали делиться со мной новостями и делами, происходящими в войсках. Что волновало солдат, как много приходит желающих вступить в легионы и как они жалели, что набор закрыт. За этими неспешными разговорами мы и просидели допоздна, расходясь уже ночью. Когда мы с Рихмером остались в шатре одни, он тихо спросил: «Мой царь, а не ущемляет ли статус царя общение с безродными?» На моей памяти, никто бы даже из военачальников войска царя Хатшепсут, даже не она сама, не стал с ними сидеть за одним столом. «От этих людей, Рихмер, теперь зависит наш с тобой успех», — так же тихо ответил я. «Как они будут мотивировать людей, как доносить наши мысли до легионеров, зависит будущее. Все это именно на плечах центурионов и их опционов. Так что то, что ты называешь ущемлением статуса царя, я называю проведением работы с командой. К тому же, поверь мне, им недолго быть безродными, еще пара успешных кампаний, подобных завоеванию Керма, и они все получат от меня титулы и придворные должности, которые поставят их на одну ступень с теми, кто этим так сейчас кичится. Его величество будет опираться на них в своей борьбе со жречеством и крупными землевладельцами», — догадался он. «Легионеры после таких повышений будут вам обязаны всем в своей жизни». «Ты слишком умен, Рихмер», — хмыкнул я. «Об этом рано пока говорить, так что давай спать, утром мы выступаем». Парень затих и вскоре засопел, а я еще долго лежал с закрытыми глазами, вспоминая разговор с центурионами и те мысли, которые они пытались мне донести. Рихмер был полностью прав, они были моей опорой в предстоящем противостоянии, а то, что оно случится, у меня не было ни малейших сомнений. Слишком два разных мира сталкивались сейчас между собой. Одни, стоявшие на традициях, которым было даже не сотни, а тысячи лет, и я, выходец из будущего, который имел в голове запас знаний, а также понимание ошибок, которые и привели Египет в конце концов в то состояние, в каком он находился сейчас. Какое мне было до этого дело? Еще год назад я бы ответил, что мне плевать на все местные проблемы, лишь бы оставили меня в покое. Сейчас же, когда я стал ответственен за жизни и судьбы десятков тысяч людей, мнение о своих обязательствах коренным образом изменилось. Да и к тому же, жизнь царя мне самому стала нравиться, имея такое войско за спиной. Глава 4. Прибытие в поместье, которое даже издали сильно изменилось с того времени, как я отсюда убыл, было обставлено с большой помпой. Меня встречали так, как и было положено, с музыкой, танцами и длительным пением гимнов, посвященным богам и мне. Первое, на что упал взгляд, был большой дом, выросший неподалеку от того первого, который был с таким трудом построен, а также многоэтажки бараков для войска, которые тянулись стройными ровными рядами неподалеку от нового дома. Было видно, что все размечалось и строилось не спонтанно, а явно привлекался архитектор, который все грамотно разместил и вписал в местность. Об этом я сказал стоящему рядом со мной Рихмеру, и он подтвердил мои мысли, что и правда привлекал для работ известного архитектора из ФИФ, который служил его дяде. Чем ближе мы подъезжали к новому дому, тем сильнее напрягался я, поскольку впереди виднелось огромное количество хорошо одетых девушек, сидящих на коленях. Наложницы его величества радостно встречают своего повелителя, с гордостью сказал Рихмер, показав рукой на эту толпу, даже без моего вопроса. «Как-то их многовато», — удивился я, — «ты уверен, что тут нет лишних?» «Конечно нет», — парень удивленно посмотрел на меня, — «к тому же тут нет еще и детей его величества». Сердце сделало в моей груди быстрый перестук. «Каких таких детей, Рихмер?» — изумленно спросил я. Парень покраснел, замялся, но ответил: «Мой царь, когда мужчина возлежит с женщиной, то обычно после этого появляются дети. Так бы, ЛТ, сам процесс мне и без тебя хорошо известен, но когда появились дети, моему изумлению все не было предела, особенно этого, что я впервые узнал об их существовании. Через 9 месяцев, как положено, он не понимал меня, его величество лишал ведь девственности девушек после того, как они попали в его шатер. Это мне тоже было и без него известно. Ты не понимаешь?» Я посмотрел на него, и он правда не понимал, мне почему об этом не сказали, зачем, удивился он, это же дети от наложниц, а не жен его величества, они не имеют никаких прав. Я тяжело вздохнул. И сколько их? Около 10 или 12, я не считал точно, отмахнулся он от меня, словно речь шла о мухах, а не детях. Ладно, разберемся, сердце в груди отчаянно билось, это был первый мой залет за все время, поскольку обычно я никогда не доводил с девушками в отношениях до того, чтобы у нас появлялись дети, ведь это ответственность и самое главное покушение на состояние семьи. Отец бы такого точно не понял. Наконец наша процессия подъехала к дому, и вперед вышла госпожа Исида. «Приветствуем героя славных битв, нашего царя Менхипера», с низким поклоном поприветствовала меня она, наконец он вернулся домой. «Госпожа Исида», я спрыгнул с колесницы и не дал ей опуститься на колени, как это сделали все вокруг, я не забыл ни того, как были отданы драгоценности, которые были мне нужны в трудный час, ни помощи при лечении рабов, так что прошу, не нужно преклонять колени. Женщина, в уголке глаз которой появились слезы, склонила голову и пожала мне руки, которыми я удерживал ее на весу. «Рада, что мой сын вернулся», — твердо сказала она. Наложницы его величества также рады приветствовать своего повелителя. Я пробежался по лицам нубиек, керминок и прочих, которых я уже честно забыл, но во взгляде каждой была надежда и страх, что я не обращу внимания именно на нее. В одном из рядов мой взгляд наткнулся на Хума, и сердце очередной раз вздрогнуло, но былая страсть уже не была такой сильной, как тогда, поэтому я не стал бросаться к девушке, лишь спокойно обратился к госпоже Исиде. «Сегодня, завтра мы будем заняты делом, устраивать войско, после этого распоряжаюсь организовать пир для всех в поместье. Для слуг и рабов будет выделены отдельные навесы, каждый получит благодарность от царя за свою работу. Также рассчитываю на то, что госпожа Исида и дальше будет заботиться обо мне, но уже в царском дворце», с намеком обратился я к ней. Мама Менхипера удивилась, но вида не подала, лишь склонила голову и повела меня к девушкам. «Я привез подарки всем», я обвел взглядом девичьи лица, с надеждой и трепетом обращенные ко мне, никого не забыл. «Вам не о чем волноваться, мои дорогие, ваш господин ни минуты не забывал о вас». На лицах появились облегченные, но пока еще не смелые улыбки. «Вечером за ужином вы расскажите, как соскучились обо мне», — улыбнулся я в ответ. «Покажи, покажите мне детей». Взгляды девушек перевелись на госпожу Исиду, та кивнула, и вскоре куча служанок стала выносить во двор пищащие и визгливые свертки, вызвавшие у меня оторопь, что это все мое. Служанки подошли к матерям, которые стали сюсюкая, успокаивать их, посматривая за моей реакцией. Я криво улыбнулся и сказал: «Рад, что они в порядке», — сказал я, — «что же мне, пора заниматься войском, встретимся со всеми вечером». По взгляду госпожи Исиды все поднялись и поспешили в дом, она осталась рядом. «Может быть, минута отдыха, мой царь?» — обратилась она ко мне. «Я лучше займусь делом, надо отвлечься от мыслей о том, что у меня внезапно образовался десяток отпрысков. Они ведь не от жен», — она пожала плечами, «хотя, конечно, царской крови. Если его величество признает их, то когда они вырастут, могут претендовать на трон». Я не был в этом уверен, но спорить не стал, лишь вернулся на колесницу и направился к трехэтажным кирпичным баракам, где центурионы бросали жребий, кто какие займет. Распределение и обустройство заняло как раз время до вечера, хотя все, что я делал, смотрел, как были построены здания, как внутри распределены койки, как устроена хозяйственная часть и прочее, на что нужно было обратить внимание. Мимоходом я понял, что неплохо было бы организовать доставку сюда воды самотеком, чтобы дежурные не занимались этим постоянно, как и вывозом экскрементов, которых тут скоро будут тонны, с таким-то количеством людей, собранных в одном месте. Наметив себе фронт работ, я попрощался с центурионами, которые остались придумывать дежурство внутри бараков, организовывать патрули вокруг поместья и много еще чего, что требовалось для лагеря, ведь теперь из всего поместья они собирались делать укрепления, включая ров, временный чистокол и башни, на которых будут дежурить лучники. Позже все это, конечно, станет каменным или кирпичным, и я был, собственно говоря, не против, ведь так и людей большим объемом работы мы займем, да и спокойнее как-то было, находясь внутри укрепленной крепости, даже несмотря на то, что мы находились посредине египетских владений. Как показала практика, это вообще ни о чем не говорило. Закончив инспекцию, я встал на колесницу и не спеша поехал в сторону дома. За день я как-то смирился с мыслями о том, что наложниц у меня как-то слишком много, некоторые из которых к тому же стали матерями. Встречали меня многочисленные слуги и госпожа Исида. Я распорядилась подогреть воды для его величества, а также приготовить притирание. Встретила она меня с улыбкой. «Благодарю, сейчас это будет необходимо». Я взял ее под локоть, и мы пошли внутрь. Я была немного удивлена словами моего царя насчет дворца. Она тихо обратилась ко мне: «Насколько я знаю, с царем Хатшепсут и ее окружением у его величества были определенные недопонимания. Они решены, по крайней мере сейчас», — заверил я ее. «Я предложил брак царю Хатшепсут, она не отказала». Мать Менхипера изумленно на меня посмотрела, но затем кивнула. «Для царства это было бы неплохо, если два царя перестанут враждовать», — нехотя ответила она. «Только на этом и было основано мое предложение», — вздохнул я. «За этот год случилось много того, чего я бы не хотел, чтобы продолжалось и дальше. Именно поэтому я прошу быть моей опорой, вместе с Бенер-Мирутом, в царском дворце, куда мне придется заселиться после свадьбы». Конечно, женщина явно колебалась, но не решилась мне перечить, но я это заметил и задумался, а так ли ей действительно нужно мое предложение или она хочет для себя иного, хотя мне будет тяжко возвращаться туда, откуда меня изгнали. «Если вы скажете мне, кто это сделал, они недолго проживут», — предложил я ей вариант, предпочтя не обращать внимания на ее колебания и свои мысли по этому поводу, решив обсудить это позже. Женщина удивленно на меня посмотрела, но отрицательно покачала головой. «Служение богам со многим примирило меня», — напомнила мне она о том, что была жрицей до того, как ее выдернули из храма и направили вместе со мной в поместье, «так что оставлю месть на милость богов». «Как скажете», — не стал я спорить с ней дальше. Она провела меня в небольшую купальню и оставила слугам и рабам. Первые стали раздевать меня и обмазывать мыльным раствором, вторые носить воду и помогать первым. Буквально через час я чистый, обмазанный каким-то вкусным маслом и в чистой одежде, упал на деревянную скамью со множеством подушек, а вошедшая госпожа Исида поинтересовалась, с кем бы я хотел ужинать. «Конечно, вы, Рихмер, а также мои центурионы», — без раздумий ответил я. «Если есть кто-то достойный, кого я не знаю, то можете пригласить его по своему усмотрению. Управляющий, который сейчас руководит поместьем в отсутствие Рихмера и его жена, спросила она, хотя я дал ей разрешение, оба из достойных семей. Тогда тоже пошлите им мое приглашение, кивнул я. Она меня поблагодарила, и я остался только со своей охраной. Хэппи, надо как-то организовать проверку еды и вина, которые будут мне подавать, сказал я, обращаясь к Центуриону. Пока нас никто не слышал, займись лично. Слушаюсь, мой царь, ответил он. До ужина я только отдыхал, и до него мне также представили мужчину лет 40 и его молоденькую жену, которая ужасно стеснялась меня. Рихмер же его сильно хвалил, говорил, что новый управляющий завершит все дела, которые были запланированы им, и он смело оставит на нем поместье. Я кое-что присмотрел, что нужно будет переделать или улучшить, заметил я, после того, как он закончил, после размещения войск и определения границ лагеря, мы этим займемся, как прикажет его величество, склонил голову мужчина. Когда ужин подходил к концу, госпожа Исида оставила на столах лишь вино и легкую закуску, а сама поинтересовалась у меня, покои его величества готовы, кто скрасит ему сегодня ночь, спокойно поинтересовалась она. Распределите как-то их по 4 девушки за ночь, попросил я ее, нехорошо будет обделять вниманием любую, а 4 за одну ночь я смогу уделить время. Госпожа Исида изумленно на меня посмотрела, как прикажет его величество, ответила она и, отойдя, подозвала к себе служанку. Ночью на меня обрушился водопад плотского желания и длительного отсутствия секса, поскольку девушки со всей страстью выплескивали на меня всю свою накопившуюся энергию и сильно меня утомили, так что я смог заснуть только под утро с одной мыслью, что, наверное, насчет 4 сразу я сильно погорячился. Именно из-за ночных приключений я встал поздно и, позавтракав далеко за полдень, позвал госпожу Исиду, чтобы попросить ее собрать всех девушек вместе, поскольку хотел подарить им подарки. Она сказала, что сначала накормит меня и потом все подготовит. Так что через 2 часа я с Рихмером и госпожой Исидой входил в большой зал, где нас ожидали 10 сундуков, а также волнующиеся девушки. Я приготовил для всех подарки, чтобы вы не чувствовали, что я забыл о вас, кратко сказал я, а затем стал подзывать по одной и рандомно стал вручать с серьезной миной на лице все, что находили мои руки в сундуках. Красивые золотые ручные браслеты, ножные браслеты, шкатулки из слоновой кости, серьги, в общем, все очень ценное и дорогое. Главное, зачем я следил при раздаче, чтобы общая стоимость подарков была примерно одинаковой, понимая, что все будет потом перебрано и осмотрено на женской половине, ревниво посматривая на соседок, чтобы у тех не было лучше. Одной из последних ко мне подошла Хумай, бледная и с красными глазами. Вручая ей подарки, я лишь тихо сказал: «Жди, так нужно». Услышав мои слова, глаза ее мгновенно наполнились слезами, и несмотря на то, что я ей вручил, она тут же убежала обратно в строй, даже не поблагодарив меня за подарок. За это тут же получила нагоняй от старшей служанки и, вернувшись, поклонилась мне и сказала слова благодарности. Закончив со всеми, я распустил всех девушек, и их увели присматривающие за ними служанки, оставив со мной госпожу Исиду и Рихмера. «Вам я разрешаю попросить у меня все, что угодно», — обратился я к ней, а Рихмер передал мне отдельную шкатулку, которую все это время держал в руках. «У меня все есть, твое величество», — женщина развела руками, — «мать не может пожелать большего для себя, имея такого сына, как его величество. Госпожа Исида, я благодарен за все, что вы для меня сделали, я стал серьезен, но понимаю, что вы не очень хотите такую жизнь, какую я предлагаю вам. Сейчас я даю единственную возможность все изменить, поскольку позже это станет попросту невозможно». Женщина поняла серьезность разговора и задумалась, мы ей не мешали. Если его величество сам затронул эту тему, она подняла на меня жалобный взгляд, то я бы хотела вернуться к службе в храме. Дворцовая жизнь слишком сильно растоптала мои надежды и мечты, а его величество возмужал и окреп настолько, что не нуждается более в моей помощи. «Хорошо, да будет так», — кивнул я, хоть настроение у меня испортилось, ведь мне понравилось, как она устроила дела в доме, поэтому расставаться с ней крайне не хотелось, но что делать, насильно мил не будешь, это я также прекрасно понимал и видел, еще по прошлому нашему с ней разговору. После переезда во дворец и устройства девушек, я распоряжусь, чтобы вы вернулись в свой храм Верховной Жрицы. «Благодарю его величество за заботу и понимание», — облегченно выдохнула она, видя, что я спокоен и не сержусь на нее. «А это драгоценности царицы Керма», — я взял у Рихмера шкатулку с ценностями и вручил ее ей, от меня в благодарность за то, что пожертвовали своими, когда мне это было необходимо. Она приоткрыла крышку, ахнула и помотала головой. «Госпожа Исида, я вез их только вам», — я положил ладонь на ее руку и закрыл крышку шкатулки, «не обижайте меня». Глаза ее наполнились слезами, она низко мне поклонилась, не став спорить и попросила разрешения отнести шкатулку в комнату. Когда женщина ушла, я повернулся к смущенному Рихмеру. «А мы с тобой, как я и говорил раньше, поедем на прогулку. Колесница давно готова, мой царь», — склонил он голову. «Мы вышли из дома, встали на колесницу и поехали в Савану, по тому маршруту, по которому я гонял свой первый легион. Когда мы отъехали на приличное расстояние, я остановился и показал охране отойти от нас. Она разомкнула ряды, давая нам спокойно поговорить. «Слушай и запоминай, чем ты займешься в первую очередь на новом месте?» Я стал серьезным, повернув к нему голову. Улыбка тут же слетела с его губ и Рихмер напрягся. «Я весь внимание, мой царь, за тобой будут следить и пристально, поэтому дадим время всем успокоиться, что ты ничего не делаешь сверх того, чем раньше занимался твой дядя, кроме одной вещи, которой ты посвятишь все свое время», — начал я разговор. «Как мне известно, медь на Синае добывают все, кому не лень, хотя эта территория юридически принадлежит Египту. Просто какое-то безумие, что мы сами отправляем туда добывать редкие экспедиции, а не организовываем постоянное место добычи, предпочитая потом еще и закупать металл у тех, кто ворует у нас там. Это нужно прекратить. Поэтому отправишь приказ всем князьям Ханаана без исключения, чтобы скинулись на наемников и обеспечили охрану как места добычи меди, так и пути до Нила, по которому она будет поставляться в Абидос и Фивы для моих мастерских. А если они откажутся?» — смутился парень. «Намекнешь, что это мой личный приказ, пусть попробуют ослушаться», — хмыкнул я. «Я понял, нам нужен металл», — кивнул Рихмер. Я покачал головой. «Ты не понимаешь, Рихмер, мне нужно огромное количество металла, так что найдешь тех, кто знает, как его добывать, плавить, обрабатывать и отправишь туда. Всех разбить на профессии и приставить к ним сотню учеников. Шахтеры пусть добывают, металлурги делают из руды металл, ну а лесорубы помогают им с древесным углем, как его производить ты уже знаешь. В мастерские должна поступать синайская медь в слитках самого лучшего качества, и если для этого нужно будет организовать поселок, обнесенный стеной и под охраной, то это нужно сделать. А сколько тогда нужно металла его величеству?» — удивился Рихмер. «Весь, что там есть и как можно быстрее», — жестко ответил я. «Поэтому не сюсюкайся ни с кем, загоняй туда тысячи ремесленников и рабов, если будет мало, я обеспечу тебе их приток еще больший. Мне нужно будет поговорить с ремесленниками и дядей», — задумчиво погладил он подбородок, подражая моему обычному жесту. «Рихмер, ты теперь визирь всего царства», — напомнил я ему, — «можешь согнать хоть всех, если тебе нужно для дела, для этого я тебя и поставил на это место. Ты давно со мной знаком и знаешь мои требования». «Я понял его величество», — склонил он голову, — «приложу все силы, чтобы это выполнить. И запомни, я твоя защита и поддержка, встретишь злостное сопротивление, зови меня, с мелочевкой разберись сам, чтобы тебя зауважали так же, как твоего дядю. Он об этом мне говорил перед отъездом», — признался он, — «и еще отец». «Тогда послушай умных людей», — фыркнул я, — «я ставлю задачу тебе самую важную, которая только может быть, мне нужен металл в огромных количествах. Только на копья, подковы и прочее снаряжение легионов уйдет ее масса, а чтобы реализовать остальные мои планы, даже всей существующей меди на рынках не хватит». «Я понял важность задачи, мой царь», — склонил он голову. «После приема текущих задач от дяди, займусь этим немедля». «Вот и отлично», — успокоился я, видя, что наконец донес до него важность поставленной задачи. «Нам понадобится еще свинец и олово, но это уже вторым этапом, поскольку смысл ими заниматься, когда у нас большая часть меди привозная. Свинец, я знаю, добывают и у нас, я слышал, в Джебель-Эль-Зейд его очень много», — удивил меня Рихмер, «хотя я пока не занимался опросами, что и где есть в Египте из разведанного на данное время. Вот, ты знаешь об этом, а я нет». Я поднял вверх указательный палец. «Будешь, когда всех опрашивать, мне нужно знать места всех существующих шахт и рудников. тогда и определимся дальше, что и где будем брать. Хорошо, мой царь, я понял, поклонился он. Скипетр свой не забудь сдать и пояс, напомнил ему я, они положены только военным. Мой царь, но мне так хочется всем показать, что я служил в легионе, взмолился он, а пояс, это очень статусная вещь. Пояса положены только действующим легионерам, отрезал я, но не волнуйся, я оставлю тебе памятную вещь, которой точно ни у кого во дворце не будет, кроме тебя и моей охраны. Сокола, радостно вскрикнул Рихмир, это так награду в легионах стали называть, догадался я по его радостному виду, и когда он кивнул, я продолжил, да, второй ступени с цепочкой и соколом будет достаточно для того, чтобы все вокруг видели, что ты служил в легионе, это тебя удовлетворит? Конечно, мой царь, радостно закивал он, это даже больше, о чем я мечтал. Мы с тобой прокормили войско и не дали ему голодать во время похода, ты достоин высокой чести носить эту награду, отмахнулся я, когда будем расторгать твой контракт легионера, получишь награду перед всем строем, чтобы не думали, что я вручил ее тебе тайно. Глаза молодого парня загорелись от счастья, он долго благодарил меня за такую честь, но я остановил его, поскольку не все поручил из того, что хотел. Ну и напоследок, чтобы тебе не было скучно, обрадовал его я хочу перестроить Фивы. Зачем, мой царь, удивился он, город и так прекрасен. Это так, согласился я, но не вместит 500 000 человек или больше, когда станет столицей империи, поэтому лучше начать его перестройку уже сейчас. Рихмир снова ахнул и не поверил мне. 500 000, мой царь, но откуда появится столько людей? Увидишь потом, что я был прав, не стал я его убеждать, а потому мне нужен надежный, молодой, амбициозный архитектор, кто взялся бы за такой проект. Мыслей много, желания тоже, но знаний у меня недостаточно, чтобы это реализовать, так что я скажу ему свои идеи, а он должен проработать проект целиком и показать его мне. Хорошо, мой царь, я поищу такого, склонил голову явно воодушевленный парень, который после новостей о том, что я награжу его воинской наградой, которой-то в легионах было мало, готов был, похоже, соглашаться со мной на что угодно. Дальше уже были мелочи, так что я рассказывал о них ему вскользь, пока мы ехали обратно, намечая лишь штрихами, а он запоминал и обещал подумать, как это реализовать. Так мы доехали до дома, где нас встречали слуги. На этом пока все, подумай, запиши то, что можешь забыть, спрыгнув с колесницы, сказал ему я, если будут вопросы, обращайся. Слушаюсь, мой царь, он спустился вслед за мной и склонил голову, а затем задумчивый направился к себе. Глава 5. Это и следующие ночи у меня прошли тоже очень бурно, и я подстроил количество девушек так, чтобы Хумай оказалась со мной в конце одна. День перед этой ночью тянулся целую бесконечность, я обошел все владения, увидел, что мои архимедовы винты все еще работают, как и ремесленники, которые делали для крестьян из моего поместья медные серпы и деревянные лопаты с окантовкой из бронзы. Производительность рабов и крестьян значительно увеличилась из-за этого, так что можно было подумать на досуге, как помочь им дальше с автоматизацией процессов. К тому же мои большие базальтовые камни для мельниц давно были готовы и дожидались меня под навесом, отлично обтесанные и отшлифованные. В общем, при желании заняться было много чем, но я просто отдыхал и наслаждался своими наложницами, поскольку никаких новостей из ФИФ не поступало и меня словно на время оставили в покое. Правда, мне докладывали, что кто-то все время хотел со мной поговорить, но центурионы отгоняли всех как от лагеря, так и от пристани, чтобы меня понапрасну не тревожили. Вечером, когда я чистый и вкусно пахнущий сидел на стуле, вяло доставая виноград из золотой чащи, двери комнаты открылись, и старшие служанки, отвечающие за наложниц, ввели ко мне Хумай. Одетая в белое плиссированное платье с узкими лямками, она, опустив взгляд в пол, покорно сделала пару шагов по направлению ко мне. Служанки поклонились и по знаку покинули комнату, тоже молча сделала и моя охрана, Хапи знаком показал, что будет за дверью. Я не был ханжой и вполне спокойно занимался сексом с девушками и в присутствии охраны, когда того требовала безопасность, но сейчас, когда после долгого расстояния мне предстояло встретиться с девушкой, к которой я испытывал чувства, поэтому я не хотел, чтобы их свидетелями были посторонние. Когда все вышли, Хумай подняла на меня несмелый взгляд, ожидая от меня слова или жеста. Я поднялся, подошел к ней и обнял, чувствуя, как ее запах снова вызывает у меня подзабытые чувства и желания. Моя накидка мгновенно увлажнилась, и девушка в объятиях сразу же затряслась от рыданий. Я молча стоял и крепко прижимал ее к себе. Когда она стала реже вздрагивать, я ее отпустил и отодвинул на вытянутых руках. «Хватит слез, мы снова вместе», — тихо сказал я. Хумай, вытирая слезы узкой ладошкой, потянулась ко мне губами, и я снова почувствовал их такой знакомый вкус. «Мой повелитель», — она посмотрела на меня сияющим взглядом, — «я так боялась, что ты меня забыл». «Как видишь, нет», — хмыкнул я и, отпустив ее, вернулся на кровать, показав рукой, чтобы заняла место рядом со мной. Девушка, тут же сбросив сандалии, забралась и прижалась ко мне. Столько необыкновенных новостей приходило о его величестве. Она подняла на меня влюбленный взгляд, как он громил вражеские армии, одну за одной, и все мы боялись за своего повелителя. Мы дрожали и плакали, ожидая хороших новостей. «Как у тебя дела? Не обижают?» Она покачала головой и расстроилась. «К сожалению, боги не даровали мне частичку моего повелителя, и я не родила ему сына», — печально ответила она. «Те девушки, которые это сделали, ходят гордые и счастливые с наследниками от моего повелителя. Ну, я, конечно, старался вынимать, но, видимо, не так успешно, как я думал», — скривился я, — «а сейчас так и вообще это бессмысленно при наличии уже стольких спиногрызов». Хумай тронула себя за плечо и сбросила тонкую лямку платья, обнажив красивую грудь. «Хочу принять в себя своего господина», — улыбнулась она мне, — «хочу тоже родить ему сына. Идем, у нас целая ночь впереди», — не стал я затягивать прелюдию, ведь и сам хотел ее очень сильно. Утром я традиционно проснулся один, поскольку после секса и как только я засыпал, девушек будили и осторожно провожали на женскую половину, поскольку их служанки все это время ждали снаружи. Хумай не стала исключением. Об этом я ей сказал, что вел себя так с ней по единственной причине, чтобы ее не затравили другие девушки из-за особого к ней отношения. Она благодарно посмотрела на меня и сказала, что очень расстроилась, что я к ней сразу не подошел, когда вернулся в поместье, но потом поняла, почему я это сделал, и была мне очень благодарна. Воспоминания о прошлом вечере и ночи заставили меня улыбнуться. Секс с девушкой, в которую ты влюблен, был иным, чем просто секс. Да и настроение сегодня значительно повысилось после долгих разговоров с Хумой. Сам того не желая, я узнал все сплетни о своих девушках, кто против кого дружит, хотя даже понятия не имел, что за имена она мне называет. Секс, конечно, не повод для знакомства, но имена девушек лучше все же узнать, решил я, слушая ее. Приятные воспоминания не хотели меня отпускать, поэтому я приказал Хапи, дежурившего внутри после ухода девушки, позвать Хумай, чтобы она принесла мне завтрак. И пусть пришла она не одна, а в окружении кучи служанок, но все равно, пока она готовила, нарезала мне еду из блюд, перекладывая готовое на мою тарелку, мне все равно нравилось смотреть на нее, а Хумай, чувствуя мой взгляд, то краснела, то бледнела, но все равно справилась с поставленной задачей, сев напротив меня. «Как спалось моему царю?» Она не притронулась к еде, в то время как я с аппетитом много ел. «Хорошо», — с легкой улыбкой ответил я, протягивая кубок, в который она тут же бросилась наливать вино, и под моим изучающим взглядом ее рука дрогнула, и она пролила его себе на платье, едва не забрызгав при этом меня. Старшая служанка, которая присматривала за ней, поджала губы и неодобрительно покачала головой, вгоняя ее в еще большую панику. «Садись, кто-то другой нальет», не стал я мучить ее, и она красная, села, смотря, как слуги цедят мне вино. Завтрак закончился быстро, и, кинув прощальный взгляд на девушку, я в еще более хорошем настроении, решил наконец заняться делами. Несколько дней отдыха, встреча с Хумой, и вот вся лень и хандра ушли, словно их и не было. «Рихмира позовите», — бросил я, вставая из-за стола и направляясь к своей кузне, в которой кипела жизнь и стояли знакомые и незнакомые мне мастера. К ней, оказывается, пристроили еще несколько строений, и тут образовалась целая небольшая ремесленная слободка. При моем приближении работа тут же была заброшена, мастера и их помощники выбегали и падали на землю, низко кланяясь. «Вставайте, кто главный?» — отмахнулся я. «Два моих мастера, с которыми мы создавали фарфор и, собственно, сами архимедовы винты, подошли ко мне с низкими поклонами». «Отлично», — обрадовался я, что узнал их, и, сняв с себя два браслета, протянул каждому по одному, награда за то, что трудитесь на своего царя. Глаза у мастеров при виде золотого украшения расширились, они упали на колени и так подползли ко мне, приняв подарки. «Вставайте, покажите, чем занимаетесь», — «Я хочу доделать то, что начал», — обратился я к ним, — «встаньте же, на коленях вы недолго проползайте». Мастера поднялись, заспешив и раздавая тумаков нерасторопным подручным, сначала разогнали их по местам, а потом провели мне обзорную экскурсию. Как я уже видел раньше, в основном они делали сельскохозяйственные инструменты, винты для полива, поскольку полей стало очень много, чтобы прокормить кучу народа в поместье, да еще и теперь прибыло 20 тысяч вечно голодных мужиков. Разумеется, всех их прокормить одно поместье не могло, стада с животными прибывали каждую неделю, как и десятки лодок постоянно завозили припасы, но стремиться к этому было нужно, тем более посевные площади это позволяли. Их просто нужно было начать обрабатывать. Ничего нового они без меня не придумали, да по сути и не могли. Вековые традиции мало позволяли отходить от привычного уклада, так что они лишь упростили текущий процесс, а также как могли его улучшили, но не более того. Пока я осматривал все мастерские, к нам подошел Рихмир. «Мой царь», — склонил он голову и вопросительно на меня посмотрел. «Собери, пожалуйста, всех, кто раньше участвовал со мной в работе», — попросил я его, хотя, наверное, мастера по камню давно уехали. «Нет, мой царь», — отрицательно покачал он головой, — «я выкупил их у прошлых землевладельцев и нанял эти семьи для работ в поместье. Они мне показались способными, ведь работы всегда много». «Да», — приятно удивился я, — «тогда зови всех ремесленников и нового управляющего. Нужно будет распределить обязанности, кто что умеет и будет делать». «Слушаюсь, мой царь», — поклонился он, затем повернулся и стал раздавать сопровождающим его молодым парням приказы, а те быстро разбежались в разные стороны, и действительно собрали вскоре людей, к тому моменту, как я закончил осмотр всех мастерских. Поблагодарив Рихмира, я отпустил его, затем снял с себя все и одел свой кожаный фартук, который висел в кузне нетронутый в том виде, в каком его и оставил. «Что же, начнем с плуга?» Я видел, какой ущербный сахой пашут крестьяне, немного подумав над тем, что делать первым, решил я, поскольку сначала нужно будет распахать пахотные земли. Старыми методами на это уйдет очень много времени, поэтому нужно было упростить процесс. Имея под рукой всех, кто работал с камнем, деревом, кожей и железом, я нарисовал сначала рисунок простейшего отвального римского плуга, затем разделил его на составные части, чтобы каждый мог решить, что он сможет сделать. Конечно, он был почти целиком деревянным. Основа, колеса, рукояти. Бронзовыми для экономии металла были только самые важные его части. Например, к лемеху будет крепиться металлические отвалы современной формы с более прочными ножами внизу, которые будут крепиться к основному бронзовому телу с помощью заклепок. А на грядель перед лемехом я добавил специальный бронзовый клык-нож, который будет отрезать вертикальный пласт земли, чтобы переворачиваемый пласт был толще и лучше переворачивался. В общем, стандартный римский плуг, но с моими улучшениями, который должен был идеально справиться с поставленной задачей по распахиванию новых земель. Тут это было много проще делать, ведь почва в Египте была уникальная из-за разливов реки и преобладания наносимого на глиняную по большей части почву толстого слоя плодородного ила. Ремесленники, кто отвечал за дерево, ушли к себе, чтобы сделать деревянные части плуга. А кожевенники пошли делать ярмо для валов, ведь это было в Египте основное тягловое животное. Тут тоже я не стал ничего придумывать и показал, как нужно сделать стандартное современное ярмо, которое прошло в неизменном виде множество веков. Так что нечего было умничать, можно было просто взять готовое, испытанное веками. Так я и поступил. Самым сложным, как я и думал, было изготовление бронзовых отвалов специальной формы и ножа к ним. В отличие от железных, ковка бронзы была несколько специфичным делом, а сделать сразу целиковый отвал из простой заливочной формы явилось той еще проблемой. После нескольких неудачных попыток пришлось остановиться и, сев с мастерами за стол, придумывать, как его можно сделать из нескольких частей, раз единая заготовка была слишком сложна в производстве. Тут у египтян, привычных работой с металлом, быстро родились идеи, и мы стали последовательно пробовать одну за другой, пока наконец спустя 3 дня не получили то, что примерно подходило под мои требования. Получив первый образец отвала, дальше дело пошло лучше, и мы закончили как его сборку, так и нож для него. Бронзовый клык был готов, его изготовить было проще всего, поэтому к концу недели все было уже готово. Проблем все это закрепить на самом плуге вообще не было, деревянные клинья, ремни и распорки совсем отлично справились. Смотря на получившееся технологичное устройство, обогнавшее время на 1000 лет минимум, я понял, что просто так его взять и использовать нельзя. Столько времени общаясь с египтянами, я давно понял, что тут не обойтись без длительных ритуалов и жертвоприношений, чтобы в их представлении боги позволили использовать новый плуг в сельском хозяйстве и не прогневались на крестьян за то, что они изменили давно сложившиеся процессы. Раньше я об этом не знал, теперь же, если соблюду все нужные политесы, изобретение можно будет быстрее внедрить в хозяйство. Боги же не против, а с этим спорить никто не станет. Что же, я скрестил руки на груди и задумчиво сказал, видя, что ко мне приковано внимание всех ремесленников, осталось спросить у богов, можем ли мы его использовать. Как я и думал, в глазах всех людей появилось полное понимание правильности моих слов. Это было именно то, что они ждали от своего царя. «Позовите Небуави», — приказал я, зная, что жрец вместе со своими помощниками занял выделенную ему комнату в казармах, поскольку его должность была приравнена к званию центуриона, которые также имели в казармах отдельные свои комнаты. Жрец прибежал быстро, отведя его в сторону. Я показал на плуг и попросил устроить так, чтобы боги были довольны новым инструментом и побыстрее. Дважды его просить не требовалось, он заверил меня, что сегодня все подготовит и завтра же устроил все необходимые ритуалы. Так что использовать плуг мы смогли только на третий день, когда успокоенные жертвоприношением и одобрением жреца, крестьянам вручили инструмент и показали, как им пользоваться. Двое самых способных впрягли в новое ярмо двух валов и затем мастера помогли им пристроить к нему плуг. Первые два шага были для всех необычны, но затем, видя, как бронзовый плуг легко режет и откидывает почву, в глазах людей появилось знакомое мне выражение. Остальные крестьяне, наблюдавшие издалека за этим действием, все попадали на колени и стали молиться богам. Мастера же удивленно переглядывались. Конечно, не с первого раза все получилось как надо. Вскоре отлетела часть бронзового ножа, но это быстро починили, и за час работы крестьяне вспахали столько земли, насколько им обычно нынешними средствами требовался день. Я же, убедившись, что все работает как было запланировано, а что ломалось могло быть устранено мастерами, вернулся в кузню, поскольку нужно было вспомнить еще два улучшения, которые позволят упростить жизнь крестьянам. После вспашки, землю нужно было выровнять, а с этим лучше всего справится решетчатая барана с небольшими клыками. Ну и последнее из того, что было нужно, это обмол зерна. В голове вертелись разные варианты для этого, но я остановился на самом простейшем – гармане. Несколько шестигранных каменных блоков, которые тащили валы по уложенным на ровной поверхности снопам пшеницы, справятся с обмолом гораздо лучше, чем это делают сейчас женщины вручную. С этими инструментами было еще проще. Ремесленники, используя заклепки, быстро сделали барану, которую протестировали тоже после умасливания богов, и когда ее отдали крестьянам, те снова стали думать, что все это им не спаслали боги. Первичная обработка земли ускорилась даже не в разы, а десятки раз, так что вспашка и подготовка новых земель пошла ускоренными темпами, особенно когда плугов и барон стало 3. Гарман же протестировать по очевидным причинам не удалось, сезон сбора урожая еще не наступил. Но никто из собравшихся ни секунды не сомневался, все это будет работать ровно так, как я и сказал, поскольку первые два примера моих разработок вовсю трудились на полях. Я же, закончив с первостепенными делами, приступил к более сложной задаче – обеспечить поля и казармы водой, причем второе было первостепенным. Количество нечистот от 20-тысячной армии легионеров превышало все мыслимые пределы. Я никогда не удумал, что человек может столько, и сэр мягкий знак. Поэтому сейчас уборка дерьма с территории поместья была, как ни странно, но самой большой моей проблемой. Глава 6. Как завещал вождь мирового пролетариата, наложницам, чья очередь была возлечь со мной сегодня ночью, я сказал, что ушел к Рихмиру, Рихмиру же сказал, что ушел к наложницам, а сам заперся с мастерами в кузне и всю ночь просидел там с главами ремесленных семейств, чтобы определить, какими текущими технологиями мы могли бы закрыть главную проблему транспортировки воды. Пораженные самим фактом того, что сидят за одним столом с царем, они сначала вели себя скованно, но затем мои вопросы растормошили их, и дальше они хоть и выражали полное почтение к моему титулу и статусу, но хотя бы стали говорить по делу. Очевидными кандидатами для транспортировки нечистот были трубы из свинца или керамики. Свинец был дорог, но для изготовления из него труб усилий нужно было применить минимум, как и топливо, а вот глина была рядом, бесплатно и ее было много. Проблема была только в том, что нужны были формы для труб, надежные стыки и какая-никакая герметичность. А самое главное – обжиг при высокой температуре, для чего топлива требовалось гораздо больше, чем для производства свинцовых труб. Поразмыслив с мастерами, решили попробовать оба варианта, чтобы понять, что будет проще и дешевле. Самих же туалетов я решил сделать несколько, разного размера и комфорта. Для легионеров – огромный, каменный, с большим количеством очков и минимального комфорта, затем для жителей деревни и слуг поместья, разделенный на М и Ш половины, отдельный для рабов, чтобы тоже не гадили где попало, ну и последний, с одним сиденьем, зато максимального комфорта я запланировал сделать лично для себя, с выходом туда прямо из дома. Предлагать подобное для дам я из-за норм приличия не стал, если захотят себе такие удобства, можно будет потом всегда организовать дополнительно. А то эти вечно воняющие тумбы с ночными горшками в них, меня откровенно раздражали, а потому, если все равно придется делать туалеты, почему не организовать приличный для себя любимого? Когда вопрос с трубами и строениями был решен, возник следующий, как поднимать воду наверх из Нила, поставить людей возле архимедовых винтов конечно было можно, но это было сильно непрактично. Поэтому я нарисовал норию, мельничное деревянное колесо с глубокими емкостями по бокам, а также деревянные зубчатые передачи из простых кругов, с вбитыми в них колышками. Никаких цепей, приводов, все строго архаично и функционально. Поскольку главным движителем будет течение реки, то требовалось нижнебойное водяное колесо подливного типа. Форму его лопаток я помнил лишь приблизительно, но это все легко устранялось большим количеством у меня помощников, которые после плуга и бараны, готовы были делать со мной вообще все что угодно. Нарисовав и объяснив, как это будет работать, я также сказал, что установив еще одно такое же, мы наконец запустим водяную мельницу для помола зерна. Мастера пока не понимали как, но вера в меня была настолько сильна, что решили пока с этим не торопиться, а начать строительство самих туалетов, а также труб к ним на пробу, какие из них будет нам в дальнейшем проще и лучше использовать. Закончив ночные посиделки, я позвал зевавшего Хэппи и, простившись со всеми, отправился в дом. Пока я дошел до дверей, солнце несмело осветило горизонт и стало понятно, что я просидел всю ночь напролет. Но ни малейшего сожаления в этом не было, настроение было просто превосходным от того, сколько пользы будет от моих нововведений, хотя бы для моего поместья. С этими мыслями я и упал на кровать, уснув, едва успев снять с себя одежду и калиги. Проснулся я под шум человеческих голосов и бубнеж, который тут же прекратился, стоило мне открыть глаза и пошевелиться. Рабы, нагоняющие свежий воздух опахалами, стали работать усерднее, а охрана заткнулась и замерла на своих местах. Еще раз я проснусь от того, кто рядом кто-то разговаривает и мешает сну царю, хмуро предупредил я всех, но не обращаясь ни к кому конкретно, отрежу языки всем. Ответа мне не было, но судя по круглым глазам присутствующих, угрозу они приняли очень серьезно. Мой царь, ко мне подошел центурион, склонив голову, туалет, ужин, ужин, я непонимающе посмотрел на него, затем вспомнил, что сегодня вернулся под утро. Да, зови, пусть приведут меня в порядок и потом поужинаем. Прибыл мастер ремесленников из Абидоса, уведомил он меня, просит аудиенции у его величества. Позовешь его на ужин, приказал я, пусть расскажет, с чем приехал, пока я ем. Распоряжусь, поклонился он и пошел отдавать приказы. В мою спальню вбежали слуги, чтобы помочь мне одеться, но настроения после того, как меня разбудили, не было, так что рыкнув на них, я оделся сам, ведь нужно было идти мыться и только после этого одевать чистое. Лежание и ничего не делание в теплой ванне, а также ласковые прикосновения служанок, постепенно расслабили меня и немного улучшили настроение. Так что на ужин я выходил в спокойном состоянии. Стол был уже готов, слуги ждали только меня, и когда я сел на любимый стул, стали заносить различные блюда, заставляя ими стол. «Зови», — приказал я, немного закусив. Хэппи кивнул и дал знак своим людям, и вскоре в дверях появился знакомый мне человек. «Приветствую своего повелителя, владыку Верхнего и Нижнего Египта», — опустился он на колени и низко поклонился мне. «Мастер Аминимхит, Я жестом руки показал ему подняться, садись напротив. Он удивился, но с поклонами подошел и аккуратно опустился на скамейку. Ешь, угощайся вином. Слуги тут же подошли и налили ему в кубок вина, а также отрезали то, что он попросил. Это честь для меня, быть за одним столом с его величеством, поклонился он, прежде чем начать есть маленькие кусочки со своей тарелки. Я просто надеюсь, ты прибыл с хорошими новостями для меня, объяснил я ему свою доброту, поскольку легионы заскучали за недели вынужденного безделья и даже муштра не сильно помогает. Постараюсь, чтобы мои известия обрадовали его величество, он склонил голову. Я привез 500 комплектов второго типа, как и просил мой царь, а шлемы, заинтересовался я. Я позволил себе смелость сделать несколько образцов, легко улыбнулся он, протестировать их на воинах и выбрать лучший, от которого они были в полном восторге.